Глава восьмая. Пробуждение Гармахиса перед лицом смерти. Приход Клеопатры. Она утешает Гармахиса. Еще раз я проснулся. Я находился в собственной комнате. Наверное, я спал и видел сон. Это было не что иное, как сон. Разве я проснулся для того, чтобы почувствовать себя предателем? Чтобы вспомнить, что удобный случай более не вернется, что я погубил великое дело, что прошлой ночью храбрые, честные люди под руководством моего дяди прождали меня напрасно у ворот дворца? Весь Египет ждал и ждал напрасно. Нет, этого не могло быть. Это ужасный сон. Подобный сон может убить человека. Лучше умереть, чем видеть еще такие сны, неспосланные адом. Быть может, это была отвратительная фантазия измученного ума? Но где же я теперь? Я должен быть в алебастровом зале и ожидать Хермиону. Где я? О, боги! Что это за ужасный предмет, имеющий очертания человека, прикрытый белым, испачканный кровью, скорчившийся у подножья моего ложа? Как лев прыгнул я с ложа и изо всей силы ударил его. От удара ужасный предмет покатился в сторону. Полумертвый от ужаса, я сбросил белый покров и увидел голую фигуру мертвого человека — с согнутыми коленями. Это был римский военачальник Павел. В его сердце торчал кинжал. Мой кинжал с золотым сфинксом на рукоятке. На свитке латинскими буквами было написано: «Привет тебе, Гармахис! Я был римлянин, Павел, которого ты подкупил. Смотри же, хорошо ли быть предателем?» Почти падая и ослабев, я отскочил от страшного трупа, обогренного кровью. Обессилев, я отодвинулся назад и прислонился к стене. За этой стеной наступал день, и птицы весело щебетали. И так это не был сон. Я погиб. Погиб. Я подумал о моем старом отце, о Менемхате. Мысль о нем сверкнула в моем мозгу, сдавив мне сердце. Что будет с ним, когда до него дойдет весть о позоре сына, о разрушении всех его священных надежд? Я подумал о патриотах-жрецах, о дяде Эссепа, напрасно прождавших целую ночь сигнала. Другая мысль последовала за первой. Что стало с ними? Не один я был предателем. Меня также предали. Но кто? Кто? Может быть, Павел? Но он знал немногих участников нашего заговора. Тайные списки были спрятаны у меня в одежде. Азирис! Они исчезли. Судьба Павла может быть судьбой всех патриотов Египта. При этой мысли я совсем обезумел. Зашатался и упал там, где стоял. Когда я пришел в себя, длинные тени от деревьев подсказали мне, что полдень уже прошел. Я вскочил на ноги. Труп Павла лежал неподвижно, словно наблюдая за мной своими стеклянными глазами. В отчаянии я бросился к двери. Она была заперта. Я слышал за ней шаги часовых, которые перекликались и гремели копьями. Вдруг засовы отодвинулись, дверь открылась, и вошла сияющая, торжествующая Клеопатра в царском одеянии. Она вошла одна, и дверь закрылась за ней. Я стоял как безумный. Она подошла ближе ко мне, лицом к лицу. — Приветствую тебя, Гармахис! — сказала она, нежно улыбаясь. — Мой посланник нашел тебя. Она указала на труп Павла. «Фу! Как он страшно выглядит! Эй, часовые!» Дверь отворилась, и двое вооруженных галлов остановились у двери. «Уберите эту гадость!» — сказала Клеопатра. «Бросьте ее коршуном! Стойте! Возьмите кинжал из груди изменника!» Люди низко поклонились, и кинжал, покрытый кровью, был вытащен из сердца Павла и положен на стол. Потом они схватили труп за голову и за ноги и унесли его. Я слышал, как замерли их тяжелые шаги на лестнице. «Мне кажется, Гармахис, твое положение скверно», — сказала Клеопатра. «Как странно вертится колесо фортуны». «Не будь этого изменника», — она указала по направлению к двери, хотя труп уже был унесен. «На меня теперь было бы так же страшно смотреть, как на него. И кровь на том кинжале была бы кровью моего сердца». «Итак, Павел предал меня. Когда ты пришел ко мне в прошлую ночь, — продолжала она, — я знала, что ты пришел убить меня. Когда время от времени ты прятал руку под платье, я знала, что ты сжимал кинжал, что ты собирал все свое мужество для преступления, которое противно твоей душе. О, это был ужасный час! Я поражалась, не зная и колеблясь минутами, кто из нас двоих победит, когда мы менялись хитростью за хитрость, силой за силу. Да, Гармахис, стража ходит за твоей дверью. Но не обманывай себя. Если бы я не была уверена, что держу тебя здесь узами более сильными, чем цепи тюрьмы, если бы не знала, что ты не можешь сделать мне зло, так как для тебя легче перешагнуть через копья моих легионеров, чем через ограду чести, ты давно был бы мертв. Гармахис, смотри. Вот твой кинжал, — она протянула мне его. Убей меня, если можешь». Клеопатра подошла ближе, открыла грудь и ждала, спокойно смотря на меня. «Ты не можешь убить меня», — продолжала она, — «потому что я хорошо знаю, что такой человек, как ты, не способен совершить преступление, убить женщину, которая принадлежит ему, и жить». «Долой руку», не направляя кинжала в свою грудь. «Если ты не можешь убить меня, как же можешь отнять у себя собственную жизнь? О, ты, приступивший клятву жрец Изиды, разве тебе так легко предстать пред лицо оскорбленного божества в Аменте? Как ты думаешь, какими глазами взглянет небесная мать на своего сына, опозоренного, нарушившего священный обет? Как будешь ты приветствовать ее, обогренный своей собственной кровью, где будет уготовано тебе место твоего искупления, очищения, если ты можешь еще очиститься в глазах богов?